Глава 2. За 10 лет, что Вивьен не была на родине, Гаэлию стало не узнать. Порт, который 8-летней девочке казался огромным, стал еще больше, разросся, превратился в симбиоз военного порта и торговой пристани. Каких только кораблей здесь не было. Величественные барки, караки и каравеллы, клиперы, галеоны, фрегаты. Шхуны-бригантин без счета. Изящные, одномачтовые, они терялись на фоне внушительных соседей. Причем самыми огромными были пароходные суда, чуть не в 10 этажей. На таком корабле, должно быть, можно прожить всю жизнь, только, наверное, это было бы скучно. Сама пристань чуть не сбила Вивьен с ног оглушающим гвалтом, звуком сирен, зычными голосами матросов и носильщиков. В облаках дыма витали запахи пряностей, соли и рыбы, как всегда бывает в крупном порту. За пределами пристани чудеса не закончились. Роама, главный город Гаэлии, тоже разросся, устремившись и вшире ввысь. Над шпилями башен парили дирижабли. По улицам наравне с запряженными лошадьми повозками катили паровые автомобили. И даже сами горожане на двухколесных велосипедах, где переднее колесо прямо-таки гигантское, а в чем толк от маленького заднего, непонятно, и самокатах. Вивьен запомнила Гаэлию другой, серой, смутной, подернутой пеленой слез. Пристань, лица родителей и всех остальных расплывались, голоса и звуки доносились словно издалека. А в воздухе звенела, переливалась тревога. Словно что-то страшное готовилось опуститься на город, накрыть его невидимым сачком. И тогда о том, чтобы покинуть страну и уехать, скажем, в пансион в Стацхольмине, не может идти и речи. Приглядевшись, прислушавшись, Вивьен поняла, что эта странная тревога никуда не делась. Город стал пышным, современным. Но в глазах встречных людей и, кажется, даже стаи бездомных собак где-то очень глубоко сидел страх. Сидел прочно, основательно, словно заявлял на гаэльцев свои права. Убеждал, что если исчезнет, то вместе с остальными. И от этого на душе было не по себе. Поначалу Вивьен надеялась, что ей мерещится. Всему виной детское воспоминание, искоренить которые оказалось не так-то просто. Она наняла извозчика и, скрипя сердце, заглянула в родительский дом, показавшийся ей маленьким и обветшалым. Она ходила по комнатам и водила пальцем по пыльным портретам. Забралась на чердак, где нашла свои детские вещи, игрушки, книги с надорванными и погрызенными корешками. Марина, пока у нее резались зубки, все тянула в рот. От посещения родительского дома стало только хуже. Поэтому она вновь заперла его на ключ, усилила магическую защиту и направилась в булочную за углом, которая за это время превратилась в светлую просторную кофейню в 2 этажа. Вместе с кофе и ароматной выпечкой ей подали свежие газеты. Из светской хроники она узнала, что Ее Величество лично проводит собеседование на должность еще одного секретаря. Секретаря на время отбора. Основные требования – благородное происхождение, образование, манеры и исполнительность. А еще стрессоустойчивость. На время действия отбора королевский секретарь переселяется во дворец, а всем известно – покой там только снится. Кофе еще остывал, а примятая и надкусанная булочка так и осталась скучать на тарелке, когда Вивьен выскочила из кофейни с резвостью конкурной лошади и замахала проезжающему мимо извозчику. Путь во дворец был почти открыт перед ней. Но каким же неприятным открытием стало то, что тревога, которую квалифицированный маг считал с общего коллективного поля, обитала и в этих роскошных стенах, Словно что-то темное, неприятное перепрыгивало с фрески на фреску, с барельефа на барельеф. И когда Вивьен отворачивалась, таращила на нее злые желтые глаза. Как будто выжидала, когда Вивьен отвернется, чтобы прыгнуть. И тогда намеченной жертве не уйти. Уж наверняка. Правда, тревожные мысли пришлось отложить на потом. Предстояло бороться за место секретаря Ее Величества. А уж когда Вивьен досталась желанная должность, думать о посторонних вещах стало и вовсе некогда. Зал, в котором должна была состояться церемония приветствия женихов, поражал своей роскошью и размерами. Кроме того, потолок, как и крыша над ним, с восточной стороны и вовсе отсутствовали. Магическим, истинным зрением Вивьен увидела, что ту часть зала накрывает магический полог, и поняла, что это защита специально от дождя и ветра, но никак не от драконов, которые могут посещать и покидать королевский дворец по воздуху. Стали понятны и площадки на крыше, и по бокам на самых верхних этажах. Широкие, крепкие, гладкие, они сделаны в точном соответствии с удобствами высшей расы. Правящей расы драконьей империи. Драконов. Зал был выполнен в форме амфитеатра. Для королевы полагалось возвышение в центре. И Вивьен заняла одно из самых почетных мест на этом возвышении, за правым плечом Ее Величества. Сердце Вивьен колотилось, как у зайца. Сейчас, вот сейчас откроются двери, и по широкому мозаичному полу сюда войдут самые сильные драконы империи. Правители стран, властей, островов. Претенденты на руку Ее Величества. И на трон. Ударил гонг, и двери распахнулись. Камергер граф Попеску, которому выпала высочайшая честь представлять именитых гостей, объявил имя и титул первого жениха. «Герцог Ален Геннеди, правитель поющей земли!» Дракон с пронзительно рыжими волосами чеканным шагом приблизился к трону и склонился перед Ее Величеством в почтительном поклоне. Вивьен не успела толком разглядеть его лицо, как камергер объявил следующего. Вивьен знала, что драконья империя огромна, что в нее входят как жаркие, так и совсем холодные страны, острова, полуострова и целые архипелаги. Но она и думать не могла, что увидит когда-то такое количество драконов в одном месте. Светлые, темные, смуглые, высокие, коренастые, все как один крепкие, излучающие силу, власть и уверенность. Пришлось призвать на выручку все свое воспитание, все, чему учила ее сестра Тереса в пансионе, чтобы не глазеть на этот полный великолепия парад с открытым ртом. Полдня она вместе с дворцовым казначеем разбирала их дары королеве. Драгоценные камни, меха, ткани, восточные чаи и пряности. Дивясь про себя, что на стоимость одного такого подарка целая деревня, а, пожалуй, что и небольшой остров может жить безбедно целый год. С некоторыми женихами Ее Величество обменивалось парой приветственных фраз, другим просто кивала и одаривала гордой холодной улыбкой королевы драконов. Когда к трону подошел последний претендент, у Вивьен перехватило дыхание, а сердце застрочило пулеметной очередью. В почтительном поклоне перед троном склонился Йон. Йон Линдерн, последний ярл драконьего логова. Он смотрел на королеву, но Вивьен не покидало ощущение, что смотрит он на нее. И хоть ни один мускул не дрогнул на его мужественном открытом лице, Вивьен точно знала, что дракон, как минимум, не ожидал ее здесь увидеть. Она готова была провалиться от стыда и с нетерпением ожидала, когда Йон займет свое место среди остальных женихов, но королеве, как назло, понадобилось заговорить с ним. «Йон Линдерн, какая честь!» Белозуба улыбнулась Алиса Ингеборга Третья. «Это для меня честь, Ваше Величество!» Галантно ответил Йон, при этом сверкнув глазами за плечо королеве. Из чего Вивьен поняла, ее нахождение здесь не прошло незамеченным, став сюрпризом для Йона. Сюрпризом, который, похоже, довел его до бешенства. «Оказаться на вашем отборе – большее, о чем можно только мечтать». Вивьен, как ни была готова к чему бы там ни было, часто заморгала. Дело в том, что несколько месяцев назад ярл драконьего логова нанял ее по той причине, что она уроженка Гаэлии и, как следствие, безупречно говорит на гаэльском наречии. За долгую зиму в замке на острове Дрэкенслеер, помимо целого водоворота опасных и захватывающих приключений, ей удалось передать свои познания в гаэльской грамматике и произношении Йону. И вот когда ярл, без лишней скромности, в совершенстве овладел гаэльским, и его по говору приняли бы за своего как в любой таверне, так и во дворце, говорит он сейчас на чистом йорском, как будто и не бывало всех этих месяцев прилежной и старательной учебы. Да он буквально из кожи лез, чтобы овладеть певучим гаэльским произношением. И что Вивьен видит теперь? Где протяжные гласные, мягкое «дз» и твердое «дж», гортанное «р»? Да ведь королева сейчас вспомнит, что именно она, Вивьен, преподавала ярлу гаэльский. Ведь это есть в документах, которые она сегодня просматривала. Или нет? Вспомнит и выгонит ее вон. Значит, Йон специально. Правильно она сделала, что не сообщила ему о намерении приехать. Судя по его отстраненному лицу и коварному поступку, он явно против. «Вы лукавите, ярл драконьего логова!» Коротко рассмеялась королева, словно серебряные колокольчики зазвенели в воздухе. «Мне ли не знать, что большего затворника, чем вы, и представить нельзя?» «Любому затворничеству рано или поздно приходит конец». «Как мудро вы это сказали! Приятным ли было путешествие?» «Благодарю, Ваше Величество. Оно было вполне сносным. И я рад увидеть Гаэлию совсем другой. За последние годы вы добились невозможного». «Уверена, что будь рядом со мной кто-то более опытный и знающий, удалось бы добиться большего, ярл». «Ваша скромность делает вам честь, Ваше Величество. Надо быть слепым, чтобы не видеть, что Гаэлия расцвела под вашим правлением. Разве можно мечтать о большем, видя, во что она превратилась? Всегда хочется чего-то большего, ярл. И в этом вся я». Королева чуть склонила голову в бок и кокетливо улыбнулась. Когда ярл ответил невозмутимой улыбкой, у Вивьен внутри кошки заскребли. Королева и сама напоминала кошку. Большую, грациозную, сильную, а еще сытую, а потому с интересом играющую с мышами. Такая прыгнет в любой момент, нанесет удар, когда ты меньше всего этого ждешь. И королева не разочаровала, нанесла удар. «Вам, конечно, случалось встречаться с Домни Джорджеску?» Ангельским голосом пропела Алиса Ингеборга Третья. «С сегодняшнего дня она исполняет обязанности моего личного секретаря». Только сейчас Йон в открытую посмотрел на Вивьен. От его взгляда дыхание перехватило, а колени предательски ослабли. «Разумеется, Ваше Величество», — проговорил он, не спуская с Вивьен взгляда. «Домни Джорджеску — лучший секретарь, что когда-либо работал у меня. Бесспорно, слова о вашей мудрости и проницательности не преувеличены. Вы сделали правильный выбор». «Вот как!» — вновь завладела вниманием дракона королева. «Просто вы не дали Домни Джорджеску рекомендаций. И я решила, что если вы сегодня не поддержите меня в моем решении, «Я все же изменю его в пользу своей», — королева понизила голос. «Несносной младшей сестры Анаракхины». Ярл деликатно кашлянул, когда королева назвала принцессу несносной, а потом потемнел лицом. Вивьен поняла, что стоило тому сказать королеве, что она, Вивьен, не слишком подходящая кандидатура на место секретаря, ее бы здесь только и видели. И, конечно, судя по недовольному взгляду Йона, по желвакам, играющим на щеках, именно это и было тем, чего он хотел бы, но уже поздно. Он похвалил ее перед королевой, дал лестные рекомендации, а это значит, что она остается, вопреки желанию некоторых синеглазых. «Я не успел написать Домни Джорджеску рекомендательное письмо, Ваше Величество. Самообладанию ярла можно было только позавидовать, потому что спешил к вам». Вивьен вспыхнула. Ярл намеренно нарушил нормы приличий. Нельзя говорить о королеве в первом лице. К монаршим особам следует обращаться в третьем. Но королеву, казалось, ничуть не расстроило такое вопиющее нарушение этикета. Она гортанно рассмеялась, показывая, что оценила выпад островного ярла. За это Вивьен захотелось ее придушить. И даже удостоила его великой чести, протянула руку для поцелуя. Желание придушить ее величество мгновенно усилилось. «Чудесный йоркский акцент», — промурлыкала королева, провожая спину ярла. «Его выговор очень мил и очень к нему подходит». Она обернулась к Вивьен. «Пометь себе, что я хотела бы побеседовать с ярлом из драконьего логова с глазу на глаз». Вивьен скрипнула зубами и подчинилась.